современной жизни. Ни в коем случае не хотел бы я сводить дело к несправедливости и немасштабности отражения этих гонок в прессе. Мне на это также наплевать, как человеку, никогда на них не бывавшему, хотя, конечно, есть несправедливость в том, что хоккею все, а спидвею ничего. Но это естественная несправедливость признания и тиража, как в литературе. Если мне скажут, что сравнение литературы с мотоспортом несколько неправомерно, потому что книги читают все, а на гонки ходит все-таки небольшая группа ценителей, я скажу, что на улицах-то все видели мотоцикл. Но вот ведь что. Назначение посла, если бы я его знал лично, если бы я знал, что стоит за этим назначением, какие жизни, какие страсти, какие судьбы, какие годы, возможно, потрясло бы меня не меньше. Надеюсь, конечно, что фамилии назначенного и смещенного не перепутаны в наборе. Но ведь погода тоже петитом. Это вообще божественное явление, космическое. Все так, все справедливо. Чрезмерно великоват этот крохотный из миров. Что в мире и в моей жизни? Приехал, уехал, и где-то бездна, в которой я побывал, сомкнулась ровно. Я глажу это гладкое место и не ощущаю ни рубца, ни шва. Где оно в моей жизни? Где моя жизнь в нем? Ровно, гладко, никакого выступа у судьбы. Жизнь замкнутая, как яйцо, колесо. Ну что ж, мое будущее мне ясно. Я вижу себя в Польше на финале первенства мира в гонках по гари. Я вижу себя на ипподроме в позе начинающего знатока. Будущее мое определено, перспективы мои перспективны. И вот что любопытно. Самые быстрые мотоциклы производят сейчас Япония. И пока мы тут гоняемся не с ними, эти японцы куда-то тихо и бесшумно торопятся. Запись предпоследняя. Судьба чемпиона. Но вернувшись из Уфы, я обнаруживаю, что не так уж далеко отстоял от меня мототрек, прежде чем я случайно на нем оказался. Каким-то образом мне удивительно понятны эти ребята со всепоглощающей страстью ко всему, что заводится и едет. И если теперь, когда я вижу длинноволосого подростка, выписывающего велосипедные гаммы на моем дворе, двор мне кажется подобием мототрека, его родным младшим хулиганствующим братом, судьбой которого за недосугом озабочена вся семья, то не потому ли мототрек был так непосредствен для меня, что в нем узнавался старший, удачливый брат моего двора, дослужившийся до чемпиона мира? Не они ли гоняются сейчас, и не они ли смотрят с трибун? Они с моего двора. Пятый угол. Памяти Анатолия Иванова. Гобсека. В последний год войны и сразу после мы образовали шайку, шаечку под красивым названием «Пятый угол». Собственно, ничего страшного при моем участии мы не успели сделать. Мы курили, закладывали руки в карманы, пытались плеваться подальше, кривили рот, будто у нас там фикса. Выменивали бляхи на кепки и кепки на бляхи, играли в пристенок и в маялку, воровали обеспеченные по мелочи у соседей и родителей. На дове соски большой водяной пузырь гасили тоненькими струйками примуса в студенческом общежитии, лазили по подвалам, сараям и руинам, писали учителям гангстерские записки квадратными буквами и считали свою жизнь пропащей.